использовать как основу проклятия ментальный лабиринт, в котором жертва встречается со своими самыми жуткими кошмарами в собственном подсознании, и где те ее вполне способны убить, переделать вновь же, ментальный симулятор с интерактивным взаимодействием. Разве вам не было интересно работать над таким заданием, а, лорд Том? Да-да-да, на нас помахали рукой, будто прогоняя назойливую муху. А теперь, как я сказал, брысь отсюда. Мне его целую неделю держать в ментальном поле, так что не мешайте. Все-все, мы поняли, удаляемся. Пов Гарри Поттера. Ментальное поле. Жутко болела голова, а еще тошнило, и живот ныл. По полуприкрытым веками глазам болезненно ярко резануло солнце. Я рефлекторно попытался прикрыться руками, только чтобы осознать, что они связаны спереди кожаным ремнем. Начавшая нарастать паника резко прекратилась, стоило мне услышать чей-то голос рядом с собой. Он звучал, будто говорят на незнакомом языке, который я при этом замечательно понимаю. «Эй, ты спишь, ты, нарушитель границы, так, надо ж тебе было налететь прямо на имперскую засаду, они и нас поймали, и ворюгу этого». Йентпов, глава 72. В очередной раз навестив Поттера в его уютном аквариуме, я мог лишь покачать головой, парень заметно возмужал. Все-таки жидкость, в которую он был погружен с головой, была не самым простым веществом даже в магическом мире. По факту это являлось искусственной вариацией на тему живой воды, ослабленной на порядок. Откуда я ее взял? Да просто растворил два десятка кристаллов, содержащих в себе энергию, что была собрана практически в самом сердце леса, но не из оного. Почему? Ну, хотя бы потому, что будь она именно оттуда, и не пройди некого подобия фильтра из стоящих сплошной стеной магических деревьев, Поттер мог бы получить бодрящий заряд магического мутагена. И что бы мы получили на выходе, одному Дзинчу известно. Хотя кое-что я все-таки предпринял, а именно, влил 2 литра драконьей крови в этот суррогат живой воды. Вот, кстати, в чем большой плюс этой крови, так это то, что она не свертывается и не разлагается, даже будучи извлечена из тела носителя. А уж если вспомнить о любви древних героев принимать ванной зоной. В общем, нашему избранному это точно не навредит, а заодно добавит правдивости его похождениям в другом мире. До настоящих дава ему, конечно, далеко, но думаю, слабенький давакин, или его суррогат должен получиться. Но уверен, после пробуждения мне придется приложить все усилия для того, чтобы он меня сразу же не прибил. Все-таки надо признать, я хорошенько прошелся, если не сказаться потоптался по памяти его родителей. А учитывая, что для всей той же правдивости пришлось эксгумировать их тела, энда как бы он меня на месте Йолторшуль не приласкал, и пофиг, что Туум он на самом деле применять не может, на одном стихийном выбросе повторит данный эффект. С другой стороны, за последние годы я все-таки смог ему, хотя бы частично, вправить мозги на место, но все же больше надеюсь на лорда Тома и отношение Поттера к призраку силы. Уж кто-кто, а он точно сможет объяснить все в нужном свете. Да и вообще, любой член древнего рода должен быть захоронен на родовом кладбище. И это непростая традиция. Потому, кстати, похоронив чету Поттеров на общественном кладбище, маги изрядно оскорбили этот самый род Поттеров. Другое дело, конечно, что, похоже, не все так просто было с Джеймсом и его отношением с предыдущим главой рода. Но вернемся к определенному представителю рода Поттеров. Гарри в данный момент выглядел на порядок лучше сложенным, чем раньше. А пара тонких шрамов, что у него появились на торсе и руках, только добавляли ему очков харизмы. Вот она, вся суть магического аналога обратной связи с виртуальной реальностью, которая к тому же работает с временным ускорением. Да-да, кто-то может сказать, что подобный вид кача очень даже хорош, только вот не стоит забывать о том, что изначально заклинание, при помощи которого Поттера загнали в этот самый виртуал, являлось пыточным. А потому если его убьют там, то он умрет и здесь. Эффект матрицы, если вам будет угодно. Нет, конечно, просто так парня на произвол никто не бросал. Лорд Том, генерируя виртуал как местный демиург и админ в одном лице, страхует своего ученика. Насколько мне известно, на данный момент Поттер на пути из Вайтрона в Виндхельм. Причем по дороге успел повстречать одного шута, который, в благодарность за быстро починенное колесо, подарил ему неплохой эбонитовый кинжал. Не тот самый, но тоже совсем неплохой. Так, колбаску порезать, или горло зазевавшемуся караульному, ну или на худой конец, в жертву кого принести. Впрочем, самого парня там считают магом-бытовиком, которых очень мало из-за сложности их заклинаний, что отнюдь не уменьшает их полезности. Благодаря последнему, кстати, он уже неплохо смог подзаработать. Хотя чтобы дать Поттеру саму возможность колдовать без палочки, пришлось изрядно попотеть. Хорошо хоть знание того, как именно можно добиться подобного, хотя бы в теории, были у лорда Тома. А дальше пришлось поднапрячь профессора Флитвика, который на каникулы с удовольствием перебрался в мой мэнор. Только вот не надо считать, что мы настолько круты, что смогли разработать аналог волшебной палочки за несколько недель. Во-первых, наработки Валандемарта, на которые тот потратил почти полтора десятка лет, это не шутка. Во-вторых, честно заслуженное мастерство Флитвика в чарах и еще ряде дисциплин. В-третьих, общая библиотека Хогвартса, предоставленная благодаря выручай комнате. И в-четвертых, насыщенная магией тела Поттера. Результат следующий: пользуясь знаниями Риддла, Флитвик смог закончить теорию необходимых чар, а благодаря информации о магических татуировках, откопанной в библиотеке, создать необходимые рунные цепочки, которые впоследствии должны быть нанесены на запястья Поттера в виде татуировок. И то работать они будут лишь благодаря тому, что, пока парень маринуется в магическом аквариуме, его тело прямо-таки пропитало магической энергией. Все это необходимо для того, чтобы постепенно магия накапливалась в одном месте, в ладьевидных костях рук. Кто не знает, она находится на стыке ладони и руки в районе запястья. Как итог, по факту Поттер обзаведется двумя преображенными в артефакты-концентраторы, костями. По недавно озвученной Флитвиком теории, вполне возможно, что впоследствии этот эффект распространится и на пальцы, тем самым позволяя творить более сложные и тонкие чары. И все это добро мы оригинально замаскировали под знак мага, который Поттер принял у троицы камней возле Ривервуда. А чтобы какой-нибудь исследователь вроде тех же невыразимцев, что, рано или поздно, доберутся до парня, не поняли обмана, не говоря уже о Дамблдоре, мы оцифровали рунные цепочки, выполненные в виде картинок. А бинарный код, в свою очередь, как оказалось, не является препятствием для магии. Вот такие пироги с МакГонагалл. Потому, исходя из вышеперечисленного, даже если кто-то умудрится скопировать татуировки, то мало чего сможет этим добиться. Если, конечно, не будет являться магическим существом высокого ранга. А тем по факту своей сущности подобные костыли не нужны. Но это только полбеды. Ведь еще нужно что-то сделать с вещами, которые он притащит оттуда. Потому рядом установлен несколько меньший аквариум, в котором плавают, вымачиваясь в природной магической энергии, заготовки одежды и оружия, которые будут доведены до ума только перед самым пробуждением Поттера, а значит, будут максимально аутентичными тем, что будут на нем в виртуале на момент обратного переноса. Так что мое первое оружие – артефакт, созданное при помощи силовой ковки, достанется нашему избранному. Радует хоть, что одежду на себя берет Флитвик. Что же до зелий, которые он прихватит с собой, то они будут случайно разбиты при переносе. Но рецепты, если Поттер удосужится их выучить, я попрошу его передать Снейпу. Пускай последний с ума чуточку сойдет, а то он меня уже порядком достал своими настойчивыми письмами с требованиями предоставить выращенные по новой системе кристаллы. А откуда я их возьму, если у меня просто времени пока нет, не то чтобы с установкой поработать, но даже он и распаковать, так и стоит до сих пор доставленная гоблинами в углу третьей мастерской на нижнем уровне. А ведь деньки действительно выдались те еще, чего стоило только общение с гнездовьем фениксов в сердце леса. Мало того, что инстинкты настоятельно советовали сожрать хотя бы парочку этих пернатых пироманейков, так еще и незнание птичьего языка добавляло проблем. Хорошо хоть, я сообразил во второй раз взять с собой не только нимфу, но и Диану. Первый же раз Энда это было неприятно, и довольно-таки болезненно. Зато я еще на шаг ближе стал к четвертому хвосту, так как настолько быстро и в таком количестве мне еще не приходилось создавать иллюзии, чтобы меня не поджарили. Причем на ходу. Присутствие же Дианы успокоило этих огненных куриц, а заодно позволило поговорить. Хотя способ общения Энда — дикая смесь из ментальных образов, резкой перемены тональности в курлыканье и еще колебания самой магии. Будь я даже очень сильным, но простым магом, ни черта бы не понял. А так, обернувшись в свою звериную форму, я смог не только воспринимать большей частью информацию, но и даже кое-как отвечать, хотя наличие боевого транса в данном случае все еще больше затрудняло. Поэтому спасало лишь то, что и у меня, и у фениксов огонь являлся частью сущности. Впрочем, никаких особых плюшек вроде еще одного фамильера или горзлата нам в итоге не досталось, но и согласие на перебазирование Мэннера мы все-таки получили, а лично Диане достался небольшой флакон со слезами этих куриц. Ну а пока можно немного поработать над парочкой новых, очень многообещающих проектов, а заодно нормально поговорить с Грингер. «Ты хотел со мной поговорить?» Гермиона, замерев на пороге мастерской, в которой я провожу основную часть своих работ, с любопытством осматривалась. «Заходи», киваю ей, одновременно откладывая в сторону заготовку ствола будущего рельсотрона. «По крайней мере, я сильно надеюсь, что у меня получится именно он, а не очередной бабах или еще чего похуже. В крайнем случае буду использовать ту же схему, что разработали близнецы с десятком разгонных колец, насаженных по длине ствола на орудие моего доспеха. Привычным движением руки отправляю инструменты по их местам на полке». Хмыкаю, заметив удивленный взгляд Грингер, она ведь еще ни разу не видела использования бесполочковой магии в моем исполнении. Делаю приглашающий жест в сторону дивана, что расположен тут же. А что, порой приятно просто развалиться на нем и, откинувшись на мягкую спинку, уставиться в потолок немигающим взглядом, продумывая свои дальнейшие действия и проекты. Итак, Грингер, сев с краю дивана и сложив руки на груди, уставилась на меня вопросительным взглядом. В очередной раз хмыкнув, я молча встал и уселся на другой конец дивана. «Скажи, каковым ты видишь свое будущее?» После окончания Хогвартса задаю совсем не тот вопрос, который она наверняка ожидала. «Ну не знаю, наверное, пойду работать в министерство. А ты уверена, что тебя туда возьмут? Ведь чтобы занять хоть сколько-то достойную должность, тебе надо иметь связи, или чтобы твой муж их имел. Ты ведь читала те книги, что я тебе давал, а значит, должна понимать, что у магов кумовство и протекторат чуть ли не узаконены, так как являются очень старой традицией. И по факту для тебя, как для маглорожденной, есть лишь один шанс достичь чего-либо своими силами, это идти в Аврарат, как делает подавляющее число с Гриффиндора. Но хочешь ли ты этого, становиться по факту обыкновенным патрульным полицейским? К тому же у магов смертность среди правозащитников на порядке выше, а ваду еще никто не отменял, не говоря уже о более неприятных вещах, на которые можно нарваться во время одной из облав. Я это понимаю, девушка твердо посмотрела мне в глаза. Понимаю, так же как и то, что у тебя есть ко мне предложение. По поводу предложения ты угадала, хмыкаю в очередной раз за наш короткий разговор. В общем, скажу прямо, благо девушка ты умненькая и сообразительная, а со своим складом ума можешь мыслить не только под напором гормонов, которые в тебе бушуют, как и в любом подростке, в мою вытянутую руку со стола прилетает небольшая шкатулка. Открыв ее, поворачиваю так, чтобы девушка могла увидеть содержимое. Это брачный браслет младшей жены, и я хочу, чтобы ты его приняла. Не спеши. Поднимаю руку, останавливая вскинувшуюся Гермиону, что как раз собиралась высказаться по поводу того, что она думает на эту тему. Вспомни книги, что ты читала по традициям чистокровных. Подумай, чего ты хочешь достичь в жизни и подумай, как тебе поможет в этом статус жены не только главы, но и основателя рода. Попробуй забыть о романтике и магловском воспитании и подумать чисто с рациональной точки зрения, выгодно ли принять мое предложение. А как же любовь? Любовь? Криво улыбаюсь. Что такое любовь? Поцелуйчики по углам? Постоянно ходить за ручку или придумывать глупые ласковые имена друг другу? Возможно. Но я теперь больше зверь, чем человек, а потому у меня несколько отличающиеся понятия о хороших отношениях в семье. Ты знала, что кицуны, в отличие от немагических лис, живут стаями? Вдруг задаю ей вопрос. Или, скорее, чем-то средним между стаей и прайдом. Я сам об этом недавно узнал. Оказывается, мужчин кицуны рождается на порядок меньше, чем женщин. Потому трое из четырех моих детей будут девочками. И это только потому, что обе мои невесты не являются моими сородичами. У семей только из кицуны все еще грустней. То есть желание собрать гарем было прихотью лишь поначалу. Сейчас это стойкая необходимость. У рода должен быть наследник. И желательно не один. Это я. Просто подумай о моем предложении, Гермиона. Ответ я прошу дать до конца этих каникул. Ладно, я подумаю, девушка, медленно встав и нерешительно взяв шкатулку, зашагала к выходу. Гермиона, окликаю ее у дверей. Почитай о ритуале Баралга из Укшира. Нужную книгу ты можешь найти в моей библиотеке. Надеюсь, это поможет тебе принять решение, каким бы оно ни было. Устало помассировав глаза, я откинулся на спинку дивана. Разговор прошел кое-как, но, по крайней мере, меня не сразу послали. Еще пару минут посмотрев в потолок тем самым немигающим взглядом, я резко вскочил на ноги. Надо развеяться. А что лучше всего подходит для этого? Правильно, озадачить кого-нибудь другого. И что нам надо для этого? Хм. Мой взгляд упал на ряд заготовок для будущих световых мечей. Так и запишем. 5 молний и много, очень много, черной ткани. Из стола был извлечен чистый лист бумаги и карандаш. Я начал быстро делать первые наброски будущей конструкции. Взгляд со стороны. Штаб-квартира Ми-6. Докладывайте, глава, которого за глаза звали не иначе как М, в честь его аналога из кино, хмуро кивнул своему сотруднику. Вчера, в 17:38 к главному зданию Ragdoll Productions, подлетело, двигаясь на высоте метра, 4 транспортных средства наподобие мотоциклов черного цвета. Несколькими свидетелями они были опознаны как спидербайки 74Z из трилогии «Звездных войн». Пилотами этих устройств являлись 4 разумных. Первые двое были облачены в просторные мантии черного цвета с глубокими капюшонами, что до поры скрывали их лица. Еще один был одет в мандалорскую броню темно-серого цвета. Четвертый индивид выглядел. Мужчина устало помассировал глаза. «Простите, сэр, но это надо видеть». В комнате был потушен свет и заработал проектор. Все присутствующие смогли полюбоваться на трехметровое существо, похожее на помесь человека, гориллы и медведя. Только прямоходящие и держащие в передних конечностях странной конструкции арбалет. Все интересующиеся смогли легко узнать в существе как бы не родного брата Чубакки. Далее вся четверка проследовала внутрь здания, где их встретили хоть и удивленно, но вполне спокойно, так как посчитали приглашенными актерами в гриме для одного из ток-шоу. Далее они вошли на съемочную площадку, где как раз происходила съемка пилотного проекта под названием «Телепузики». Следующий кадр собственно показывал этих самых пузиков. Присутствующих передернуло от отвращения. Никто ничего не успел сделать, как по ним открыли огонь мандалорец и Чубакка из своего оружия. Это были красные лучи, которые хоть и не убивали, но вырубали на продолжительное время. Причем сопровождалось это сильной болью. Под удар попали исключительно эти самые телепузики. Съемочную команду не тронули, впрочем, продолжая держать их на мушке. Это позволило нам впоследствии раздобыть эту запись. Теперь внимание присутствующих было направлено на широкоэкранный телевизор. Происходящее там действо пугало и завораживало одновременно. Пока Чубакка вместе со взлетевшим под высокий потолок съемочного павильона, мандалорцем держали на прицеле работников, фигуры в мантиях, активировав пару алых световых мечей, крошили в мелкую щепу декорации. Закончив с этим, ситхи, наконец, скинули капюшоны, позволяя всем желающим полюбоваться на молодую девушку Твилек с красной кожей и клиновидными татуировками, а также предположительно человека в Т-образном визоре. Взмахом руки мужчина как самый настоящий ситх притянул к себе двух людей при помощи удушающего захвата. Но долго лежать рухнувшему его ног мужчине и женщине не довелось. В следующее мгновение с руки ситха ударили ветвистые молнии. Энн Вуд и Энди Девинпорт, автор идеи этих самых телепузиков, счел нужным внести объяснение докладчик. Через 2 минуты подобной экзекуции четверка также спокойно покинула здание, как и вошла. Никто почему-то даже не задался вопросом их остановить. Что примечательно, криков никто не слышал. И самое поганое, что это был прямой эфир, протянул сидящий в углу стола мужчина, после чего достал сигарету и, не обращая внимания на присутствующих, закурил. А значит, как-либо замять это дело невозможно. Конец взгляда со стороны. Пов Гарри Поттера. Ментальное поле. Что? Опять, я нервно оглянулся по сторонам. Неужели очередной перенос? Последнее, что я помню, это как иду по коридору в крыле Пелагея в Синем дворце. Осмотр ближайшего пространства не порадовал, тропинка посреди пожухлого осеннего леса и сильный туман. Оглянувшись назад, я только и мог покачать головой, позади тропинка заканчивалась всего в паре шагов. Понимая, что просто стоять тут и дальше достаточно глупая затея, я неспешно двинулся вперед, одновременно доставая из-за пояса подаренный тем странным шутом кинжал. Несколько минут ходьбы привели меня к развилке, и увиденное на ней заставило меня вспомнить подаренную Луне книжку. Уж очень похожа была ситуация со сценой безумного чаепития. Разве что вместо книжных персонажей сидело двое мужчин. И если сидящий ко мне лицом выглядел вполне прилично и даже в какой-то мере аристократично, то вот второй. Даже отсюда был слышен его веселый энергичный голос, а движения рук, которыми он размахивал не хуже какого-нибудь итальянца, позволяли увидеть, что рукава его одежды хоть и были пошиты в одном стиле, но имели абсолютно различный цвет. Мысленно собравшись, я медленно подошел к столу ближе. О, юноша! Седой мужчина с козлиной бородкой и в двуцветном камзоле резко обернулся ко мне, демонстрируя белые глаза слепца, которые, тем не менее, позволяли хорошо разглядеть безумие их хозяина. Сыру, Йенпов, взгляд со стороны, комната с аквариумом Поттера, возможно шутка, а возможно и нет, что за хрень происходит, вслух ругнулся лорд Том, вновь пытаясь восстановить связь со своим подопечным и учеником. К его огромному неудовольствию, удалось это у него только через полчаса реального времени, то есть, почти через 12 часов по времени, в котором сейчас живет сознание Поттера. Убедившись, что все плетения действуют как надо и нет необратимых изменений, Том наконец обратил внимание на подопечного. Поттер стоял на краю утеса и задумчиво смотрел в сторону сейчас столь близкого океана. Но духа силы сейчас волновало не это, а то, что в руке у парня был короткий посох, больше похожий на трость, и которым он задумчиво постукивал по камню под ногами. На навершии посоха трости было искусно вырезано три лица, каждая из которых демонстрировала одну из эмоций. Лорд Том мысленно нахмурился, пытаясь в очередной раз понять, откуда у Поттера появилась эта вещь, которую по понятным причинам было решено не воплощать в ментальном мире. Неужто они что-то пропустили еще на подготовительном этапе? А сыр действительно был вкусным, задумчиво протянул избранный, в очередной раз стукнув кончиком посоха по камню. Конец взгляда со стороны. Рагдолу продуктионс, сие есть еретики, что создали вместе с ВВС телепузиков. И да, автор сместил время с 31 марта 1997 года выпуска сего сей ереси на начало лета 1995 года. Йолтор Шуль, слова огненного дыхания на языке драконов древних свитков. Глава 73. Он тебя убьет, флегматично заметила нимфа, наблюдая за тем, как я осторожно укладываю Поттера на круг выжженной травы. Скажи что-нибудь, чего я не знаю. Мой голос звучит в тон ее. Вы психи, стоящая рядом Диана нервно косится на заметно возмужавшего избранного. Ее понять можно. Мало того, что извечный враг драка, так еще и почти полноценный дракон рожденный. По крайней мере, лорд Том диагностировал небольшую мутацию как голосовых связок, так и вообще всего тела. Не знаю, сможет ли он сымитировать голос, но вот с драконами он, похоже, теперь сможет поболтать, хотя это еще предстоит проверить. Так же как и то, не заменила ли эта способность Парсилтанг. Ах да, еще Поттер очень не взлюбил скайримских эльфов, особенно талморцев, особенно тех, кто носит либо золотистые доспехи, либо черные кожаные плащи поверх не менее черных мантий. И да, если кто не понял, Гарри Поттер возвращается в наш мир. Кивнув нимфе, чтобы та была поблизости, но пока не отсвечивала, я бросил в парня энервит. Пов Гарри Поттера, ментальное поле, чуточку раньше. Я устало массировал глаза, те в последнее время постоянно чесались, уж не знаю почему. В данный момент я находился в своей комнате в ученической башне коллеги. Энда вроде бы и в другом мире, а снова надо учиться. Впрочем, после того, через что мне пришлось пройти в этих не особо дружелюбных землях Скайрима, я в какой-то мере даже был рад некоторой определенности на ближайшее время. Спрашивается, какого Мордрида меня вообще понесло сначала в Солитьюд? Хотя после встречи с тем безумным шутом, везущим куда-то гроб своей матушки, общение с говорящей собакой и великанами, пасущими своих мамонтов, было бы странно, не пожелая я оказаться от всего этого безумия на максимальном расстоянии. Только вот кто мог предсказать, что в городе, бывшем до недавнего времени местной столицей, я столкнусь с самим богом безумия. Привычно касаюсь Вабаджека, висящего у меня на поясе наподобие клинка на простеньком, но надежном, креплении. Безумие безумием, но подарок этого любителя сыра мне не раз спасал жизнь. Радует хоть, что придворный маг в синем дворце, от которой веяло чем-то потусторонним, смогла мне популярно объяснить, что местная коллегия магов – это не только школа, но и вообще местный магический культурный центр, и что именно там мне надо искать ответ на мой вопрос, как мне вернуться домой. Переодевшись в выданную ученическую робу, я, по уже укоренившейся привычке, сложил все вещи в свой сундук, который, в свою очередь, предварительно уменьшив, сунул в один из висящих на поясе кошелей. Ну вот, Теперь можно и на урок идти. 2 часа спустя. Что я могу сказать о мастере Талвдире? Он великолепный преподаватель. Чем-то похож на профессора Флитвика. Думаю, они бы нашли общий язык и общие темы для разговора. Прошу прощения, мастер Талвдир. Подхожу к наставнику, который только собирался покинуть учебный класс. Вы что-то хотели, юноша? Гарри, если не ошибаюсь, мужчина дружелюбно улыбался. Да, мастер, вы не ошиблись. И я хотел бы у вас кое-что спросить. Правда, не знаю, как правильно это сформулировать. Ну давайте для начала вы скажете как есть, а там посмотрим, нужны ли уточнения. Улыбка у мастера Талвдира выглядела на порядке искренней, чем у одного директора. Может вам известно что-то о путешествиях между мирами? Выдал я как на духу, подспудно ожидая, что меня сейчас начнут отчитывать за интерес к запретному разделу магии. В свою очередь удивился учитель, после чего нахмурился. Хотя нет, задумался. Знаете, я мало интересовался этим аспектом. Все-таки моя школа это, школа изменения. Ясно, я паник. Но, думаю, мастер Финис Гестер сможет лучше меня рассказать вам о школе колдовства. Колдовства, чувствую, как мои брови медленно ползут куда-то в район макушки. Ну да, колдовства. Или вас интересует не призыв, а что-то другое? Ну нет, наверное вы правы, это именно то, что я ищу. Может, тогда подскажете, где можно его найти? Ну в основном он либо в библиотеке, либо в зале стихии. В последнем все-таки достаточно места для того, чтобы никому не мешать, проводя призыв. Да и в случае чего, присутствующие подсобят с особо несговорчивым призывом. Ага, протянул я недоуменно. До этого момента мне казалось, что зал стихии – это что-то наподобие большого зала в Хогвартсе. То есть если не место для питания, то для общих сборов. А оказывается, это такой себе магический спортзал. Надо уточнить, что сейчас мы находимся в классе, что в свою очередь расположен на подземном уровне под двором коллегии. Причем на приличной глубине, все-таки местный климат как бы намекает на то, что стены, насколько бы зачарованными они не были, желательно чтобы еще были и толстыми. Не желая откладывать на потом, я поспешил в зал стихии. Только здесь меня ждал огромный облом. Кроме черноволосой эльфийки с бледной кожей я больше никого не нашел. Меня чуть заметно передернуло, местные эльфы ну никак не казались мне дружелюбными. Может быть из-за того, что все встречные мною здесь талморцы были чванливыми и высокомерными, чем неимоверно сильно напоминали мне Люциуса Малфоя. Кого-то ищете, юноша? Эльфийка, к моему глубочайшему удивлению, смотрела на меня без какого-либо презрения. Да, мастера Финиса Гестера. Мне сказали, что он маг школы колдовства, а мысленно я только качал головой, так как маг и колдовство в одном предложении, да еще и в такой форме, для меня звучало несколько дико. Так вы ищете наставника? Несколько удивилась эльфийка и задумчиво почесала кончик своего уха, склонила голову на бок. А можно узнать по какому вопросу? Не то чтобы я хотела влезать в не свое дело, но просто наставника сейчас нет в коллегии. Он отправился в небольшую экспедицию и раньше, чем через месяц, не вернется. Вот как, я почувствовал, как мои губы растягиваются в грустной улыбке. Жаль, я думал он сможет мне что-то подсказать. Хаэм, вы так сильно интересуетесь некромантией, что настолько расстроились. Некромантией, я ошарашенно уставился на женщину. Ну да, пожимает она плечами. Он же мастер-некромант. Мне сказали, что он сможет меня просветить по поводу других миров, но я не думал, что имелся в виду мир загробный, растерянно бормочу. Неужели вновь неудача? Другие миры, вы имеете в виду планы Обливиона? Ну об этом и я могу рассказать. Хоть я пока и не мастер, но проблем с призывом не имею. В подтверждение своих слов эльфийка сформировала сферу заклинания, как делали все местные маги, и метнула получившийся фиолетовый сгусток в пол в паре метров от нас. При соприкосновении с каменным полом сфера заклинания резко расширилась и также резко исчезла, оставляя после себя парящую в паре сантиметров над полом девушку. Огненную девушку. Точнее, яркое пламя, которое по какой-то причине приняло облик девушки. Я почувствовал, как моя челюсть отваливается куда-то в район поясницы. Огненный Антронах. Хороший помощник как в бою, так и, как ни странно, на кухне. Да. Челюсть с громким лязгом встала на положенное ей место. Быть может, тогда вы действительно сможете мне помочь. Что ж, задавайте свои вопросы, юноша. Кстати, меня зовут Эйнира. Да, Гарри. Гарри Поттер. Что, правда? Эльфийка удивленно посмотрела на меня. «Ну да, а что, не похож?» И неожиданно даже для себя ехидно усмехаюсь. Почему-то только сейчас я понял, почему Ридлис так любит подкалывать, а по возможности и шокировать окружающих. Это забавно. «Не похож, где?» – спрашивается. Очки и заморенная тушка, не говоря уже о вертикальном зрачке. Хотя, признаю, глаза действительно поразительного зеленого цвета. Стоп, женщина вдруг прищурилась и немигающим взглядом уставилась на проследив, куда она смотрит. Понял, что Новобаджик, посох безумного принца, констатировала она, после чего выражение ее глаз стало очень нехорошим. Очень смешно, не думала, что Дайдра будут так шутить. В следующее мгновение в мою сторону полетела уже знакомая мне фиолетовая сфера. Я рефлекторно дернулся в сторону, пытаясь уйти с линии атаки, но, к сожалению, мы стояли слишком близко друг к другу, чтобы это у меня вышло. Сфера коснулась моего левого бока, и я ощутил, как меня что-то схватило за пупок и с силой куда-то потащило. Причем ощущения были настолько похожи на работу порт-ключа, что я окончательно растерялся. Но что самое паршивое, ни через минуту, ни через две, ни через десять эта взбесившаяся магическая центрифуга так и не прекратилась. Кажется, меня стошнило неоднократно. В конечном итоге я, кажется, и вовсе отрубился. Хотя не могу сказать точно, так как следующее, что помню, это склонившаяся надо мной очень знакомая физиономия. С пробуждением, не, я, Поттер. Пора бы это запомнить, Ридлис. Хм, надо же, узнал, в ответ хмыкнула эта рыжая язва, убирая пистолет в кобуру на бедре. Ты что, убить меня собирался? Ну знаешь ли, фыркает он в ответ. Когда моя невеста прибежала ко мне в состоянии близком к истерике и начала что-то нервно частить о том, что кто-то вывалился то ли с лесных, то ли вообще с древних троп, да еще вблизи от нашего места стоянки. Скажем так, перестраховка была не лишней. Ничего не понимаю, мотаю головой. Какая еще невеста? Нимфа что ли? Ня, качает он головой. У нимфы дара к этому нет, а вот у Дианы есть. Дианы? Тупо переспрашиваю. Вместо ответа Рон кивает куда-то в сторону. Механически поворачиваю голову в том направлении. Нервно икаю. А как бы вы отреагировали, если бы увидели эльфийку с платиновыми волосами в довольно-таки открытом наряде зеленого цвета и с блочным луком в руках? Кажется, у меня даже начал дергаться глаз. Впрочем, мне не дали много времени на осознание происходящего. Подошедший Ридлис, схватив меня за шиворот, рывком поставил на ноги и, хлопнув по плечу, потащил куда-то сквозь чащу. Через пару минут мы вышли на небольшую поляну, где пристроился уже знакомый мне по второму туру турнира скат. А еще минут через 20 этот необычный летательный аппарат заходил на посадку у небольшой палатки. А почему мы не полетели к Мэнору? Стоило скату сесть, как Ридлис выскочил и поспешил к палатке. Да что тут творится? Рон, захожу вслед за парнем, желая наконец получить ответы на свои вопросы. Что тут происходит? Сейчас напишу письма в министерство. И, наверное, стоит написать Дамблдору. А то твое исчезновение почти 3 месяца назад навело такого шороху. Ха, как 3 месяца? После чего до меня доходит кое-что более важное. Дамблдору. Рон, что с тобой? И снято. Вдруг выдал он и улыбнулся своей самой безумной улыбкой, на миг став похожим на того сырного безумца. Эчего, расслабься, машет на меня рукой парень. Садись, сейчас все расскажу. Полчаса спустя, то есть все это время я был в симуляции, ага. На самом деле прошла только неделя, а не 3 месяца, ага. Ты эксгумировал моих родителей, ага. Ты провел на мне ряд экспериментов, ага. Ясно. И, вот что я тебе скажу, Рон, медленно отстегиваю от пояса ваббаджик. Некоторая шероховатость как бы намекает, что это не настоящий дейдрический артефакт. Впрочем, сейчас мне это как-то до одного места. Беги, Рон, беги. Йенгпов, ага, только и успеваю выдать, резко отпрыгивая в сторону и пропуская по касательной кончик липового ваббаджека, который Поттер сейчас использовал наподобие пернача. Фус, в мою сторону несется волна сжатого воздуха. Подпрыгиваю и группируюсь, принимая на себя удар. Стоял я удачно, а потому вылетел прямо через выход. Пару раз перекатившись через голову, делаю мостик и наконец утверждаюсь на ногах. Йоль, теперь ко мне несется огненная волна, не особо мощная или масштабная. Просто принимаю ее на щит. Вульт. Поттер оказывается у меня за спиной с занесенным для удара ваббаджеком. Приходится вновь пригибаться. Фус, это надолго, мысленно кривлюсь, в очередной раз отлетая назад и в последний момент успевая перехватить летящий в меня огненный шар одним из хвостов. Как же хорошо, что кицуны имеют сродство с огнем. Пернач, пернат, холодное оружие ударно-дробящего действия, представляет собой разновидность булавы, к головке которой приварено несколько, до двух десятков, металлических пластин, перьев. Большое распространение получила разновидность одноручного пернача с шестью перьями, называемая шестопером. Глава 74. Угомонился, сплюнув слюну пополам с кровью, спрашиваю Поттера, при этом откидываясь спиной на ствол дерева, в корнях которого сидел. Все-таки он меня пару раз ощутимо достал. Радует хоть, что это были в основном физические атаки, а потому лечение обойдется только костеростом да парой безобидных стимуляторов. От заклятий я все же смог увернуться. Вместо ответа тяжело дышащий новоиспеченный Довокин кинул в меня небольшой огненный шар. Шар я поймал одним из хвостов, после чего впитал его энергию. Повторюсь, сродство кицуны с огнем – очень полезная штука. Теперь да, наконец изволил молвить избранный, аналогично мне приваливаясь спиной к ближайшему дереву. Но ты мне теперь должен, крупно. Ой ли, иронично хмыкаю, после чего начинаю кашлять. Кажется, моим ребрам досталось сильней, чем я думал. В смысле, учи кодекс рода, фыркаю на его вопросы и начинаю подниматься. Все-таки надо бы вернуться в Мэннер, и желательно побыстрее. Из-за этого безумного забега мы оказались в темнолесе, а это не самое безопасное место для ведения диспутов. Хотя учитывая тот тарарам, что мы устроили пока играли в догонялки. В общем, доковыляв до уже клюющего носом Поттера, и схватив его за плечо, я активировал извлеченный из кармана портключ в виде привычного металлического подшипника. Удивительно, что я его вообще не потерял при забеге. Активация, и нас закручивает в переносе. Пов Гарри Поттера, Мэннер рода Ридлис. Проснулся я, будто кто-то переключил какой-то тумблер. Впрочем, я почти сразу вспомнил, что подобное со мной происходило всегда в этом месте. Как объяснял Рон, магический лес на то и магический, чтобы организм восстанавливался так быстро, как это вообще возможно. А судя по приятной легкости в теле, у меня еще и резерв полностью восстановился. Некоторое время я просто лежал, тупо уставившись в потолок, пока наконец не понял, что уснуть мне больше не светит. Сев, я по устоявшейся привычке наколдовал темпус, хмыкнул. Все-таки 4 часа ночи как-то на утро не тянуло. Но и спать, как уже говорил, тоже не тянуло. Суигента звали, мастер, тут же вышла из невидимости Даймон. После чего была вынуждена списком уворачиваться от маленьких огненных шаров, что целым роем устремились к ней. Гонял я слишком хитрого Даймона достаточно долго, пока она наконец не сообразила залететь мне за спину и закопаться в одеяло. Пришлось со вздохом развеивать оставшиеся огненные шары и выуживать Суигента из постели. Ну, что скажешь в свое оправдание? Держа за шиворот, как нашкодившего котенка, интересуюсь у одушевленной куклы. Ничего, буркает она в ответ. Все было в пределах дозволенного. В смысле, до недавнего времени приказы лорда Ридлиса были для меня первоочередными. То есть ты могла убить меня в любой момент? Как-то запоздало доходит до меня. Могла. Хотя лорд Ридлис неоднократно подчеркнул, что моими обязанностями являются именно защита и обучение. Угу. Так, стоп. Ты раньше говорила что-то по поводу того, что до недавнего времени приказы Рона были для тебя первоочередными. Что это значит? Лорд Ридлис перевел вас из разряда опекаемого в статус полноценного владельца, как само собой разумеющееся, отвечает Суигента. И когда сие жутко важное событие произошло, против воли мои губы раздвигаются в ироничной усмешке. Около 8 часов назад, когда лорд Ридлис вывалился с вами в обнимку из перехода при помощи портключа, так и сказал, наконец-то у этого паршивца мозги встали на место. Может, теперь и не помрет из-за собственной глупости. Моя рука против воли совершила известный во всем мире жест, в конце встретившись с моим же лицом. Рон в своем репертуаре. Ладно, живи пока, отпускаю Даймона, и та плюхается на пятую точку на кровать. Хмыкнув на выражение полной обреченности на личике Суигента, все-таки встаю на ноги. Организм настоятельно требует чем-нибудь подкрепиться. Думаю, хозяева не сильно обидятся на меня за небольшое разорение их припасов. Впрочем, чего это мне стесняться-то, тем более после всего произошедшего. Так что, натянув на ноги привычные сапоги, одновременно отмечая их неразношенность, я вышел в коридор. Учитывая, что укладывая в постель меня никто не раздевал, за исключением тех же сапог, то я не рисковал кого-нибудь смутить. Уже скоро я, закопавшись с головой в холодильник, выуживал кучу разных вкусностей. Единственное, о чем при этом сильно жалел, так это об отсутствии сладких рулетов. Все-таки, о чем бы там стражники того же Вайтрона не шутили, а данный десерт был невероятно вкусен. Интересно, у меня еще будет возможность попробовать хоть что-то подобное оному? Ой, раздалось сзади. Голос был женским и испуганным. Я рефлекторно дернулся от неожиданного звука и приложился затылком о верх холодильника. Так я и вылез из злополучного хранилища вкусняшек, потирающий пострадавшее место одной рукой и с палкой колбасы в другой. Замершая на пороге эльфийка была похожа сразу на известные мне виды меров, и одновременно не походила ни на один из них полностью. «Хаэм, привет!» – выдаю, продолжая держать руку на затылке. «Ага, привет, Поттер!» – протянула эльфийка, как-то странно смотря в мою сторону. «Мы знакомы, хотя да, Рон говорил что-то о своей невесте эльфийке и...» Я присмотрелся к платиновой блондинке. Надо признать, что она, как и остальные меры, выглядела невероятно красиво. Даже красивее той же Флёр Делакур. В мозгу будто щелкнуло. «Точно, ты же на святочном балу была парой Рона». «Да-да, была», — девушка скривилась и передернула плечами. «Чего это она?» «Хотя, зная Рона, не удивлюсь тем методом, какими он добился себе, сначала в пару на бал, а потом и в невесты такую девушку. Хотя вроде и откровенным садистом в этом вопросе его не назовешь». «Ну, Хаэм, ладно, давай нормально знакомиться. Как ты уже знаешь, меня зовут Гарри Поттер, а тебя?» И протягиваю ей руку для пожатия. «Нет, я понимаю, что порой тактичности у меня маловато и с девушками вообще не принято так обращаться, но с другой стороны это, как я уже заметил, заставляет других смотреть на тебя с легким пренебрежением, что в свою очередь позволяет вытянуть из них же чуточку больше информации». «Хаэмэн, да, Рон, зараза такая, в очередной раз оказался прав, мозги у меня заработали в другом темпе». Диана, эльфийка, хмыкнув чему-то, осторожно вложила свою ладошку в мою, и, выдержав небольшую паузу, закончила: «Малфой», после чего очень знакомо ухмыльнулась, а я начал ощущать, как моя челюсть начинает медленно отваливаться и вот-вот должна пробить собой пол у нас под ногами. Впрочем, на осознание всей ситуации мне не потребовалось много времени, как-никак, мне самому довелось побывать в подобной ситуации. Но и сдержаться я не смог, а потому кухню наполнил несколько безумный смех, или даже ржач. «Извини, извини», — махнул я на насупившуюся девушку, когда отсмеялся. «Просто это было неожиданно. Но невеста, признавайся, Малфой, как дошел до жизни такой?» «Малфой, Диана, эльфийка. Короче, это белобрысое недоразумение», — тяжело вздохнув, начал рассказывать свою историю. «Йенпов, с утра, которое для меня сегодня началось в 11, я, после недолгих поисков и в конечном итоге запроса через управляющий контур Мэннера, обнаружил Поттера в одной из своих мастерских. Что примечательно, компанию ему составляла Диана. Я настолько этому удивился, что не поленился даже залезть в нечто наподобие магического аналога компьютерных логов и выяснить, что происходило на территории Мэннера, пока я лечил поломанные и треснувшие кости, а заодно получал втык от старшей жены. Одно слово, энда, ибо по-другому всю ситуацию не охарактеризуешь. Хотя я даже благодарен Поттеру за то, что тот смог ее разговорить. Все-таки Диане, уже почти окончательно принявшей свою истинную сущность, спасибо за подтверждение магии Мэннера, надо было выговориться перед кем-то незаинтересованным и незнакомым. Наш избранный подходил под эти параметры очень даже хорошо, так как в этой реальности хоть и имел натянутые отношения с теперь уже бывшим серебряным принцем Слизерина, но до абсолютной непереносимости, плавно перетекающей в кровавое побоище, закрою их в одной комнате, все-таки не доходило. Но вернемся в настоящее время. Толком разобраться в том, что именно делала столь необычная парочка вместе, да еще и в мастерской, и без членовредительства через системы Мэннера, мне не удалось. Из-за отсутствия алтаря командный центр еще не являлся в полном смысле центром жизни моего рода, а потому порой его системы сбоили. Но этот недостаток я собирался в ближайшее время исправить. А пока, всем привет, чем занимаетесь? Начал я с порога, отчего тихо ругающаяся парочка одновременно вздрогнула и шарахнулась в стороны друг от друга, будто я застукал их за чем-то постыдным. «Энда, ну мы тут, в общем, вот», — наконец выдал Поттер и отодвинулся в сторону, тем самым позволяя увидеть разобранный блочный лук, что я сунул Диане для большей антуражности сцены встречи избранного, что изволил явиться в сей мир, ага, из мира грез. Несколько минут я честно пытался понять, что они сотворили с Луком. Рука-лицо, взгляд со стороны, небольшая подсобка в одной из мастерских в Мэннере Ридлисов, стоящий на верхней полке небольшой приборчик, выглядящий как механический перекидной циферблат, со щелчком сменил демонстрируемые цифры. Теперь он гордо показывал круглую цифру 3000. Заиграл имперский марш, а из пары трубок, расположенных в задней части механизма, выстрелили конфетти. Как-никак круглая дата. Или, если быть точным, то число фейспалмов, что этот несложный магический счетчик насчитал с момента своего создания на доступной ему территории. Конец взгляда со стороны. Как дальнейший допрос показал, молодые кулибины, толком не разобравшись в вопросе, попытались нанести на блочный лук стандартный комплекс рунных цепочек зачарования для такого оружия. Только вот не учли внесенные маглами модификации. Как результат, лук скрутило в спиральный бублик. По-другому я это просто описать не могу. Да уж, у одной желание иметь самые лучшие, а у второго хоть и достаточно знаний, оставшихся при извлечении крестража, но полное неумение ими пользоваться. В общем, жертву их эксперимента мы в конечном итоге выбросили. Но саму идею усилить такое бесшумное смертоносное оружие не забросили. Заодно и об арбалетах с аналогичной конструкцией было решено подумать. Что ж, хоть какое-то, до занятия на ближайшие дни, так как к лорду тому сейчас лучше не лезть, у того сейчас и без нас работы полно. Профессор Флитвик, как декан Ривенкла, еще неделю, а то и две проторчит в Хогвартсе, нужно же разобраться со всякими там отчетностями и тому прочей дребеденью, не говоря уже о посещении семей маглорожденных детей и сопровождении он их на косую аллею. Даже Сириус Блэк, который от скуки сходил с остатков ума, начал изучать азы силовой ковки под началом близнецов, был ими же припахан к работе над моим очередным безумным творением под названием «Дельфин». Хотя у данного агрегата, в отличие от того же ската, во внешнем виде будет мало общего с прототипом. Хотя тут как посмотреть и что подразумевать под словом «дельфин». Если иметь в виду подотряд зубастых китов из класса млекопитающих, то практически ничего. А если вспомнить тип мехи из одной анимешки, то практически точная копия. Да-да, знаю, меха, техномагия и орган в кустах. Но я, вроде как, попаданец уже с неплохо прокачанными скиллами, а потому как образцовый мартисью имею право попробовать себя и в этом поприще. А что, с источником питания более-менее удалось разобраться, силовую ковку знают как близнецы с нимфой, так ее азы постигает тот же Сириус Блэк и лорд Том, которого заинтересовала эта отрасль магического искусства. Главное, чтобы сие искусство не привело к взрыву, как у достопочтимого Дейдары Сэмпая. Но те варианты затвердителя, что мне предоставил на суд Снейп, неплохо себя показывали. А учитывая, что установку по выращиванию кристаллов, вроде тех же рубинов и алмазов, я все-таки собираюсь запустить через недельку-другую, то можно сильно не опасаться того, что батарейка в самый важный момент выдохнется, или, что хуже, взорвется. Кстати, исключительно благодаря затвердителю Снейпа нам удавалось собирать энергию определенного рода вне магически насыщенных областей. Иначе какой-нибудь экспериментатор-энтузиаст из простецов давно бы обнаружил странное свечение выращенных на том же медном купоросе кристаллов. Ведь, как-никак, а в черте любого маломальски большого города рано или поздно оказывается какое-нибудь старое кладбище. А там уже зависит от мозгов и порядочности застройщиков. Например, в том же СССР неоднократно строились жилые многоэтажки, по факту, на погостах, а там кто-нибудь, рано или поздно, да проведет эксперимент с выращиванием, но почему-то никто ничего не обнаруживал. Конечно, можно предположить, что таким экспериментаторам мозги чистили, но, как показали наши же опыты, выращенные на той же скотобойне кристалл с затвердителем и без, это как небо и земля. Во втором варианте энергии кристаллу набирает такой минимум, что даже пикси прихлопнуть удастся, исключительно проломив этим самым кристаллом голову оной тварюшки. Впрочем, надолго меня не хватило, указав этим горе зачарователям, что именно надо исправить, а заодно посоветовав Поттеру больше думать головой и вспоминать то, что ему досталось по наследию, я по-тихому свалил. А что, раз все заняты, то можно заняться одним очень важным делом. Нашел я нимфу в ее комнате вместе с Гермионой. Девушки были заняты пошивом очередного выдающегося наряда для Аски, если судить по размерам. Тихо хмыкнув, я подкрался к метаморфине сзади и поцеловал в шею. «Рон?» Девушка тут же оторвалась от своего занятия и вопросительно взглянула на меня. «Мне тут пришла в голову одна мысль, и я хочу ее воплотить, но ты мне нужна на завершающем этапе. Ладно, сейчас закончу и буду в твоем распоряжении. Хорошо?» Киваю ей. «Жду тебя возле ритуального зала». И, Гермиона, оборачиваюсь к Гриффиндорке. «Думаю, тебе это тоже будет интересно и главное, познавательно. Правда, внутрь пустить я тебя пока не могу, но из порога ты все хорошо увидишь», отстранившись от нимфы, заканчиваю. «В общем, жду у зала, а сам я пока схожу за необходимыми деталями». Пов Гермионы Гринджер, Мэнор рода Ридлис. «И что это было?» Недоуменно интересуюсь у нимфодоры, или нимфы, как она сама предпочитает, чтобы ее звали. «Без понятия», качает головой девушка. «Но зная Рона, это может быть либо какая-то мелочь, либо нечто грандиозное, либо одно, переходящее в другое. Причем последовательность тоже не всегда поймешь. Он странный», не сдерживаюсь и качаю головой. «Его взгляды на мир, они не подходят ни пуффендуйцу, ни гриффиндорцу, ни даже слизеринцу и ривенкловцу». В ответ получила тихий смех наследницы Блэков. «Смешно. Теперь я понимаю Рона в его высказываниях по поводу глупости современного распределения по факультетам. В смысле?» Не удерживаюсь от вопроса. Желание узнать что-то новое в очередной раз перебарывает мое желание оставаться в стороне и просто наблюдать. Ладно, расскажу. Все равно у нас есть еще 10-15 минут, пока он не притащит все необходимое к ритуальному залу. Уж его-то привычку набрать целую гору всего, а потом сделать еще одну-две ходки за дополнительными материалами я хорошо изучила. Девушка собралась с мыслями и начала рассказывать. Как я поняла, он раскопал в выручай комнате не только кучу различных заклинаний, но и подлинную историю Хогвартса. По крайней мере ту ее часть, что отвечала за распределение по факультетам. Так вот, то, чем они были когда-то, и то, чем они стали сейчас, это небо и земля. И сейчас ну никак не небо. Например, во времена основателей факультетом аристократов был именно Гриффиндор. Желтый с красным, или если быть честными с собой, то, кровь и золото. Именно то, чем упивались тогда воины, которыми просто обязаны были быть аристократы. Пускай они также и были магами. А Слизерин? Слизерин. Хах, Зельевар и травники, как и сам Салазар. Соответственно, сюда попадали люди среднего и нижнего сословий. Так что сюда чаще попадали те, кто умел ценить крупицы сил. А другие два факультета, вороны, были хранителями знаний, а также артефакторами. Фактически они единственные, кто наименьше изменился за прошедшие века. Хорошо, заторможенно киваю, понимая, что это действительно логичнее звучит, нежели разделение по чертам характера. Ну а пуффендуй, барсуки вообще странное образование. Если посмотреть на цвета факультета, то можно предположить, что они тоже не изменили своим извечным традициям, золото и земля. То есть те, кто обеспечивает остальные три стороны пищи взамен звонкой монеты. Но это не так, ага, девушка рассмеялась. Но звучание смысла их цветов претерпело настолько малое изменение, что никто ничего и не понял. В смысле, я помотала головой, пытаясь привести мысли хотя бы относительный порядок. В том смысле, что не земля и золото, а от земли до золота. Я не понимаю, ограничений нет, есть лишь те пределы, что ты ставишь сам перед собой. Иначе, как ты думаешь, почему утверждение о том, что барсуки очень усердные, прошло сквозь века? Нет границ, кроме тех, что мы устанавливаем сами. Вспомнилась мне одна крылатая фраза. Хорошо звучит, и очень точно. Да, если смотреть в таком ракурсе, то Рон действительно барсук. Нет, вновь тихо смеется нимфа. Он не барсук, он лис. Во всех смыслах. Устало вздыхаю. С каждым днем общения с этой девушкой я понимаю, насколько же она похожа на Рона в своей любви говорить загадками. Йенгпов, от автора. Я хорошо знаю, что канонные скайримские эльфы те еще красавцы. Но будем считать, что Поттер побывал в Скайриме с рядом модов на улучшение графики и внешнего вида NPC. Если прочитали с правильным ударением, молодцы. Если подумали пошлость, то не думайте пошлость, а займитесь хоть каким-нибудь образованием. На худой конец семейку Адамс посмотрите, равно Р. Глава 75. Взгляд со стороны. Мэнор Ридлисов. Заждались? Вывернувший из-за угла Рон вопросительно посмотрел на девушек. Да нет, качает головой нимфа. Я тут рассказывала Гермионе о изначальном принципе распределения на факультеты. А, ясно, парень хмыкнул. хотя я не могу отметить, что тогдашнее распределение, как, впрочем, и теперешнее, мало отличается логикой. Впрочем, сейчас мне лень начинать диспут на эту тему, а потому перейдем к тому, для чего я вас сюда позвал, а именно создание алтаря. Чего? Обе девушки в шоке уставились на парня. А что такого? День сегодня очень даже неплохой. Правда, я сначала думала о Самайне, но потом мне просто стало лень так долго ждать. Уф, ладно. Нимфа устало помассировала глаза. Что сегодня за день-то? Эх, это мне говорит чистокровная ведьма. Парень иронически улыбнулся. Мисс Грингер, быть может, вы ответите, что сегодня за день? Если что, то сегодня 20 июня. Девушка на несколько секунд зависла, выкапывая из своих огромных пластов знаний нужную информацию. День солнцестояния, несколько неуверенно выдала она. Именно. 5 баллов Гриффиндору и жемчужное ожерелье лично от меня. Рон даже не поленился пару раз хлопнуть в ладоши. Правда, тут же тихо выругался и сделал странное движение рукой. Потому только сейчас девушки заметили парящую за его спиной целую кучу различных вещей, что кружились по замысловатым траекториям вокруг главного экспоната. «Это что?» – сглотнув, тихо спросила Гермиона, во все глаза уставившись на поистине огромных размеров драконий череп. «Хе-хе, увидишь», и, больше ничего не объясняя, парень направился к дверям, ведущим в ритуальный зал, которые предупредительно раскрылись перед ним. Выскочивший неизвестно откуда Микита последовал за своим партнером внутрь. Дохнувшая же на девушек магия, что скопилось в почти окончательно сформировавшемся сердце Мэннера, заставило рефлекторно отступить на пару шагов. Но вместе с этим эта самая магия очень странным образом подействовала на их организмы, вызывая жар во всем теле и тянущее чувство внизу живота. От осознания того, что происходит с ней, Гермиона пребывала в легком шоке, а раздавшееся рядом довольное урчание второй девушки и вовсе вогнало в ступор. Нимфа Дранитонкс и пока еще Блэк в свою очередь ничего против реакции своего тела не имела. Да истинно макгловского стеснения у нее и раньше не было, а после общения с одним рыжим харизматичным чудовищем его остатки окончательно атрофировались. Что здесь происходит? А то такое чувство, что весь Мэннер гудит. Раздался удивленный и несколько растерянный голос третьей девушки, проживающей на данный момент в Мэннере. Очередная безумная затея Рона, плавно перетекшая в проработанный план, иронично хмыкнула нимфа, наконец полностью подчинив себе свое тело и убавив излишнюю выработку некоторых гормонов. Для метаморфа мага такое, при должном образовании, не являлось слишком большой проблемой. Тем временем рыжий кицуне, сбросивший все свои маскирующие чары и слева от которого пристроился его фамильяр, расставив только одному ему известном порядке притащенные предметы, поместил прямо под парящим над полом камнем рода с кружащими вокруг него 4 магическими коконами драконий череп. Стоило ему это сделать, как во все стороны рванулась мощная волна магии. Девушек, стоящих прямо напротив широко раскрытых дверей в ритуальный зал, лишь каким-то чудом не впечатало в противоположную стену. Хотя чудом ли, уж очень пристально на них смотрел в этот момент обернувшийся Ридлис, и взгляд этот пробирал до самых костей. Но каждая девушка вынуждена была признать, что ощущения нисколько не неприятны, а скорее даже наоборот. Первой под этим взглядом, окончательно отпустив контроль над своим телом, сдалась Нимфодора. На слегка дрожащих ногах она медленно, шаг за шагом, приблизилась к той границе, где начинался ритуальный зал, а потом также медленно ее преодолела. В один миг девушке перехватило дыхание и с огромной силой сжало тело, будто она надела один из своих самых тугих корсетов. Но это ощущение не длилось сколько-то долго, пара мгновений, и она делает глубокий вдох. Казалось, что магии в зале больше, чем самого воздуха, и она дышит сейчас именно ею. Также с каждым шагом теперь становилось все легче двигаться. Но все-таки в протянутую руку Рона метаморфиня вцепилась как в спасательный круг. Миг, и ее заключили в крепкие объятия. Сейчас они стояли очень плотно друг к другу, касаясь лбами. В словах не было нужды, сама их магия говорила за них. Также пришло знание того, что сейчас последний шанс остановиться, ибо дальше их ждет лишь один путь на двоих. Слов не было, оба и так давно приняли решение. Миг, и Нимфодора отныне Ридлис ощутила, как клыки ее мужа осторожно прокусывают ее плечо, тем самым инициируя одну из особенностей кицуны. Боль проходит даже раньше, чем девушка успевает ее осознать, оставляя после себя лишь легкое жжение и пока еще полупрозрачную метку. Все-таки магические лисы, а уж тем более кицуны, те еще собственники. Осторожно придерживая хвостами за талию впавшую в полутрансовое состояние метаморфиню, Рон обращает внимание на замерших в оцепенении двух других девушек. Приглашающий протягивает руку. Секунды колебания все длятся и длятся, но наконец судорожно всхлипнувшая Диана медленно подается вперед. Для нее магия, клубящаяся в ритуальном зале, больше напоминает что-то прохладное и колючее. Это пугает, но в то же время тянет к себе. Понимание к девушке приходит неожиданно, и эльфийка медленными шажками приближается к кажущейся сейчас намного выше и мощнее фигуре рыжего мага. Каждый шаг отдается болью во всем теле, магия вымывает остатки того, что когда-то было Дракомалфоем. Когда их руки встречаются, то на Ридлиса поднимает робкий и немного испуганный взгляд уже чистокровная эльфийка по имени Диана. Единственное, что еще может напомнить о том, кем она когда-то была, это ее прошлое имя на родовом гобелене. Когда клыки наносят на нее метку, девушка неожиданно даже для самой себя испытывает свой первый в жизни оргазм, что подобно огненному смерчу закручивает ее, унося куда-то в далекие дали. Она просто обмикает, повиснув на парне. Сам же Рон теперь смотрит с немым вопросом на последнюю участницу. Миг, другой, третий. Наконец Гермиона делает медленный шаг назад. Последнее, что она видит, прежде чем двери в ритуальный зал с грохотом захлопываются, это легкое разочарование в золотых глазах окончательно вступившего в свои права лорда Ридлиса. Конец взгляда со стороны. Это немного обидно, протянул я, одновременно перехватывая обе свои ноши поудобней. Мой взгляд зацепился за преобразившийся драконий череп. Хм, череп выглядел так, будто над ним поработал какой-то некромант-мастер школы кости. Проще говоря, сейчас мой трофей с турнира выглядел как футуристического вида ложемент. Если кому сложно представить это, то вспомните самое навороченное стоматологическое кресло, какое вам доводилось видеть, накрутите еще пару пунктов хайтика, а потом сделайте его из кости и отдаленно похожим на все тот же драконий череп. С одной стороны есть огромный минус, на таком алтаре будет сложновато приносить кого-то в жертву. С другой стороны, при небольших потерях в мощности это можно проделать в любой точке ритуального зала. Зато, я хмыкнул, кажется, то слабое подобие самосознания Мэнера, что начало зарождаться в момент создания алтаря, учло мои основные желания и идеи по поводу предназначения Мэнера командного центра.